Твой день приносит снова боли пустых обид. Ты один тобою город брошен и забыт. Боли за истелесть и похоть делаю свое. Ты один, ты в этом мире, место не твое. Время лечит, все проходит, будь самим собой. Пусть друзья твои уходят, но не кончен бой. Силы есть, но на исходе выход где-то есть. Ты один, но в этом мире все же смысл есть. Ты вечный изгой, пленник судьбы. Ты здесь чужой, вся твоя жизнь в поиске света в мире тьмы. Ты вечный изгой, пленник толпы. Ведь ты с собой, в споре с собой, истину сможешь ты найти. Одиночество, наркотик, словно на игле. Незаметно жизнь проходит, будто ты во сне. И уже совсем не важно, кто и где ты есть. Ты один, но в этом мире все же смысл есть. Ты вечный изгой, пленник судьбы. Ты здесь чужой, вся твоя жизнь в поиске света в мире тьмы. Ты вечный изгой, пленник толпы. Ведь ты с собой, спорь с собой, истину сможешь ты найти. Ты вечный изгой.